Глава 25. На следующее утро я проснулась с новой идеей. Быстро встав и одевшись, я поехала к Корину. На часах было всего половина восьмого утра, однако библиотека Бенедикта уже подавала признаки жизни. Три машины, два пикапа и Honda Civic, уже стояли на бесплатной парковке, но дверь в здании все еще была закрыта. Вывешенное на входе расписание сообщало, что библиотека откроется через 30 минут. Я привстала на крыльце и заглянула в окошко в верхней части двери. Поначалу я никого не увидела, однако, как только я решила сдаться, из-за перегородки появился Хэнк Харвингтон. Оказавшись у двери, он спокойно вышел на улицу и только тут заметил меня. «Надо же! Привет, как идут дела?» — спросил он. «Все хорошо, спасибо». «Отлично, прошу прощения». «Вы здесь работаете?» — поинтересовалась я, пока он обходил меня сбоку. «Волонтером. Библиотекарь у нас всего один, но библиотека не смогла бы работать, если бы никто не помогал». «А Орин там?» «Конечно. Давайте, я вам открою». Хэнк вернулся к крыльцу, достал толстую связку ключей и отпер мне дверь. «Вы сегодня куда-нибудь летите?» «Сегодня нет», — он улыбнулся. «Я рад, что вы не оказались преступницей. Та комната, про которую говорил мой брат, все еще не занята. Но он просил меня больше не поднимать эту тему. Боялся, что мы вас напугаем, а у нас и в мыслях нет. И все же я опять об этом заговорил, простите». «Вы совсем не страшные. Спасибо за предложение, я буду иметь в виду». Хэнк открыл для меня дверь, и я вошла. «Спасибо». «Пожалуйста». Он снова повернулся и поспешил к Цивику. Я бы никогда не догадалась, что это его машина. Однако, наблюдая, как Хэнк в нее садится, поняла, что она ему невероятно подходит. Я пробралась мимо полок с книгами и длинных столов с аккуратно расставленными стульями. Линолеум на полу выглядел только что вымытым. В воздухе витал сосновый запах пайн-соло. Так Хэнк делал уборку? Из-за закрытой двери раздавался все усиливающийся басовый бит песни «We're not gonna take it». Пришлось постучать погромче. Музыка немедленно смолкла. «Войдите». Я осторожно открыла дверь, опасаясь, что Орин курит, как обычно. По счастью, напрасно. В помещении витал запах травки и пачули, но Орин просто сидел за столом, уставившись в монитор. На кончике носа у него примостились очки для чтения. Увидев меня, он снял их и улыбнулся. «Привет, соседка, тебя Хэнк впустил». «Да, это ничего?» «Разумеется. Присаживайся, я собирался тебя сегодня навестить». Офис был небольшой, но уютный, украшенный полками с книгами и бесчисленными изображениями знака мира в самых разнообразных видах. Картины, резные фигурки, даже макраме. На столе у Орина не было ни бардака, ни идеального порядка. Золотая середина, книги и несколько папок с документами. Каждый раз, когда мне доводилось оказаться в библиотеке, я не могла не поддаться искушению поискать в ней свои книги. Разумеется, в этой я так делать не собиралась, по крайней мере, открыто. Разглядывая книги на столе Орина, я тоже не заметила ничего своего. «Это хороший знак», — подумала я. «Если бы Орин понял, кто я, он бы наверняка взял мои книги, чтобы изучить получше. А может и нет. Он довольно умен». И, вполне возможно, не стал бы изучать мою персону так явно. Я села на единственный стул для посетителей. «Почему вы собирались ко мне прийти?» Орин вздохнул. «Что-то не так». «То есть?» «Я не могу найти ничего про Джорджа и Линду. В смысле, ничего, чтобы подходило. Никаких фотографий, нигде, даже в тайных архивах». «Именно поэтому я и пришла». «У меня есть новости, и мне нужно больше информации. Возможно, придется покопаться поглубже». Орин расплылся в улыбке, надел очки и хрустнул костяшками. «Это я люблю. С чего хочешь начать?» Я рассказала ему о подозрениях Грила, что Линда и Джордж Раферти — не настоящие имена, и о своей догадке, где следует искать настоящие. «Вы можете поискать Линду и Джорджа Раферти в Детройте, штат Мичиган?» «Не вопрос. Насколько старые? Впрочем, неважно. Я могу много где посмотреть. Момент». Орин стучал пальцами по клавиатуре. «Так, нашел нескольких людей с именем Джордж Раферти и одну Линду, но, кажется, никто из них не подходит. А фотографии есть?» «Всего два Джорджа, но никто из них не наш». «Ясно. Тогда зайдем с другой стороны. Сможете найти список аварий со смертельным исходом?» — попросила я. «От 5 до 3 лет тому назад». Орин вбил информацию в поиск. «Слишком много, даже искать бессмысленно. Минимум 2 страницы». «А вы можете сузить поиск и посмотреть, в скольких из них погибли люди моложе 20 лет?» Орин взглянул на меня поверх монитора. «Я могу все», и снова застучал по клавишам. «То есть вы считаете, что Джордж и Линда Раферти приехали из Детройта, а не из Южной Каролины? И что они на самом деле не Линда и Джордж?» Он снова посмотрел на меня. «Только представьте, как бывает, человек меняет имя и приезжает сюда, чтобы спрятаться». «Думаю, такое вполне вероятно». Орин вновь обратился к экрану, а я постаралась не закатывать глаза к потолку даже мысленно. «Ого!» — сказал он. 35 аварий!» «Так, теперь, скорее всего, самое сложное. Как можно выяснить, связаны ли эти аварии с нашими Джорджем и Линдой? Изучать каждую по отдельности и искать фотографии?» «Ну, я могу воспользоваться специальной полезной программкой, к которой вам, простым смертным, доступа нет». «У вас могут быть проблемы?» Орин хмыкнул. «Бет, я сам проблема, увидите». Внезапно меня охватило любопытство. Что именно Орин делал для правительства? Он все еще занимается секретными делами? Если задержусь здесь подольше, может, попробую выпытать у него что-то еще. Мне было, что ему предложить за это. Я могла бы подтвердить то, что он обо мне подозревает, а он в ответ мог бы выдать мне пару секретов. И тут я застыла на месте. Стоп, а мог бы он найти Леви Брукса? Если я действительно останусь здесь надолго и смогу ему довериться, то мог бы он мне помочь? Не сегодня, Бет. К тому же я пока не была уверена, насколько ему можно доверять. А как работает ваша программа? Я могу подключиться к базе некрологов, а затем программа выдает мне ссылки на те места и людей, которые упоминаются в текстах. Очень удобно. Если что-то найдете, дайте... «Попались, смотрите!» Я встала, обошла стол и посмотрела на экран с его стороны. Наши Линда и Джордж Раферти оказались Шэрон и Грегом Ларсон, жившими когда-то в Детройте. Ни у меня, ни у Орина сомнений больше не осталось. Вкратце описание случившейся с ними трагедии было следующим. Машина, за рулем которой была Шэрон Линда, Грег Джордж сидел на пассажирском месте, врезалась в другую сбоку. Водитель, подросток Трэвис Баттерфилд, умер мгновенно. Никто из пары не имел никакого отношения к молодому человеку. И своих детей у них, кажется, тоже не было. Тесты показали отсутствие алкоголя в крови Линды, однако было доказано, что она говорила по телефону в момент аварии. Ей предъявили обвинение в непреднамеренном убийстве и признали виновной. Тюремного заключения в приговоре не было. Линда была на условно-досрочном и должна была потратить по решению суда некоторое количество часов на общественно полезные работы. Если мои расчеты были верны, Шэрон и Грег покинули Детройт, не отработав эти часы. Но почему они решили назваться именно Линдой и Джорджем Раферти? Было неясно. Орин и я решили звать их как раньше, поскольку знали их именно под этими именами. Итак, никакого сына они не теряли, но потерял кто-то другой. Сравнивать обе трагедии было невозможно. Нет ничего хуже потери ребенка и ничего хуже, чем убить ребенка. Среди самых ужасных трагедий эти два пункта были на первом месте. «Почему они сбежали? Чтобы Линде не пришлось отрабатывать часы?» — спросила я вслух. «Не», — ответил Орин. «Ставлю на то, что ей было тяжело это вынести. Может, ее все осуждали, и она больше не смогла жить в своем городе. Они хотели полностью изменить жизнь». «Я могу представить бегство из города, но менять имена? Это серьезно и требует много усилий. Если бы они просто переехали в другой город, это, скорее всего, решило бы проблему. Уверена, тут есть что-то еще». Орин приподнял бровь, но комментировать не стал. Я же, не моргнув глазом, продолжила. «А теперь последние новости. Вы слышали историю с бумажником, которая случилась вчера вечером?» «Нет». Я рассказала ему, что произошло, а потом упомянула и найденного пластмассового тигра, оранжевую шапку, куртку с эмблемой тигров и детское одеялко. «Судя по рассказам других, они могли быть знакомы», — закончила я. «Какая фамилия у Уиллы?» «Фитджеральд», — ответила я, — «но сомневаюсь, что она настоящая». Орин взглянул на меня. «Если это не ее имя, то как она попала сюда? Она преступница на условно-досрочном, ведь так?» Я пожала плечами, радуясь, что все же знаю больше, чем он. «Есть вопросы к оформлению ее документов. Я сегодня не успела повидаться с Виолой, поэтому не знаю, разобралась ли она с этим или нет». Орин присвистнул. «Даже так? Тогда да, все это может оказаться вполне серьезным». Он попробовал найти Уиллу Фитцджеральд в Детройте, но поиски не увенчались успехом. «Да, видно, тот, кто начал лгать, не обойдется ложью малой». Строчка из «Мармиона» Вальтера Скотта. Орин оттолкнулся от стола. «Думаете, Уилла убила Линду?» «Я ничего не знаю наверняка», — ответила я. «Но тут есть кое-какие совпадения, и выглядят они подозрительно. Думаю, мне нужно найти Грила и побеседовать с ним. Хотите поехать со мной?» «Нет, вы поезжайте. Пусть он мне позвонит по стационарному телефону, если будут вопросы. Мне нужно следить за библиотекой». «Спасибо вам, Орин». «Не за что, соседка». Он подмигнул мне и поднял руку в знакомом уже жесте. Если бы он попрощался как-то по-другому, я была бы разочарована. Я была почти уверена, что он знает, кто я на самом деле, но не знала, стоит ли беспокоиться. Сейчас мне просто нужно было поговорить с Грилом.